«Мадам, может посмотреть, что с гостьей? В ванной уже 4 часа шумит душ, и она ни разу не вышла оттуда. Вдруг стало плохо с сердцем?» Я с трудом приняла сидячее положение. «У этой дамы, Софи, нет сердца. А где все?» «Никого нет. Мадам Натали и мадам Оксана отправились в опера, месье у жены в больнице, а у детей практические занятия в ветеринарной клинике. Маша сказала, что они должны убрать клетки с животными и приедут после 10. Еще звонила мадам Луиза, сообщила, что подъедет к 9 и привезет какой-то сюрприз для Оксаны». Я лениво встала с дивана. «Софи права. Надо посмотреть, что с Элеонорой. Вдруг утонула». Дверь оказалась не запертой. Постучавшись, я распахнула створку. Нора сидела в кресле спиной ко входу. Виднелась голова с аккуратной укладкой и безвольно повисшая рука. Надо же, спит. На столике около кресла стояла початая бутылка амаретто и пустой бокал. Хороша ханжа. Пьянствует потихоньку, лакомится ликером, а потом читает мораль о здоровом образе жизни. Ну, не упущу такую чудесную возможность, поставлю эту занудную нахалку в неудобное положение. «Элеонора Яковлевна, ужин готов!» Я обошла кресло и увидела ее лицо. Выпученные глаза, изо рта вытекла струйка слюны, щеки и лоб какого-то непередаваемого синюшного оттенка. Свекровь казалась бесповоротно и окончательно мертвой. «Господи!» — пронеслось в голове. «Как повезло Лёльке, пятой Костиной жене, избавилась от гарпии!» Но буквально через секунду другая мысль пронзила мозг. «Умерла! Умерла внезапно, не болея, у меня дома! Боже, что делать? Конечно же, звонить Жоржу!» К 9:30 дом заполнился народом. Приехали Жорж, эксперт Патрик и незнакомый полицейский врач. Патрик внимательно поглядел на тело, понюхал бокал и спросил: «Кто-нибудь еще пил из этой бутылки?» «Вроде бы нет. Даже не знаю, где она ее взяла. В доме не держат амаретто, его никто не любит. Из ликеров у нас Боллс и Айриш Крим. Впрочем, сейчас спрошу у Софи». Пришедшая экономка сразу внесла ясность. Где-то около 12 дня посыльный принес красивую коробку с карточкой «Сюрприз для мадам Васильева». Подарок оставили в холле на столике. «А почему она взяла этот подарок?» – удивился Жорж. «Видишь ли, фамилия Элеоноры тоже Васильева. Она очень распространена в России. Мы с первым мужем однофамильцы. Наверное, Нора решила, что это ее подарок. А ты думаешь, она выпила и сердце не выдержало?» Патрик хмыкнул. «Бьюсь об заклад. В этой бутылке столько цианида, что хватит на всех твоих свекровей, бывших и будущих». Я побелела. «Как цианид? Ее что, отравили?» «Похоже. Господи, как же это ты можешь так сразу определить?» «Я ничего не определяю», — нахмурился Патрик. «Я только предполагаю. Во-первых, характерный для отравления цианидами цвет лица, потом запах. Чувствуешь аромат горького миндаля? Амаретто всегда пахнет миндалем». Патрик согласно закивал головой. «Вот именно, поэтому его, как правило, выбирают для этой цели. Люди так примитивны, засовывают яд либо в миндальные пирожные, либо в амаретто, думают, что замаскируют запах отравы. И надо признать, часто такая уловка срабатывает. Твоя свекровь почти целый стакан выпила и ничего не заподозрила. Первый раз вижу, чтобы ликер пили стаканами. Она, наверное, его залпом опорожнила, никак не иначе. Яд уже через несколько секунд парализует глотательные мышцы. Обычно рюмку допить не успевают». «Хватит читать лекции по судебной медицине», — вмешался Жорж. «Займись телом, а я побеседую с Дашей». Мы спустились в гостиную. «Ты понимаешь, что я должен оформить беседу официально?» — спросил Жорж, доставая разнообразные бланки. «У твоей бывшей свекрови были враги?» «Полно! Ее ненавидела куча народа. Да и неудивительно, она ни о ком не сказала доброго слова. Вечно всех поучала, вещала, как образовательная программа. Жадная, занудная, нахальная. Да ее никто не любил, а родственники терпели по обязанности. Но ведь все знакомые остались в России. Да, во Франции она общалась только с нами. Ну а кто из вас мог желать ее смерти? В прошлые годы я целых 5 лет перед сном представляла кровавые сцены. Давила нору машиной, вешала на дереве, резала кинжалом. Потом развелась с Костиком, и она стала для меня ничем. Нулем, пустотой. Я даже поняла, что среди остальных моих свекрови она еще не самая страшная. Мария Константиновна с ее фальшивыми ласками куда противней. Наташка познакомилась с Норой только в Париже, а Оксанка вообще вчера в первый раз ее увидела. Нет, здесь никто не хотел ее убить. Мы ее терпеть не могли и еле-еле выдерживали неделю. Но отравить — это уж слишком. Жорж нахмурился. Ты понимаешь, что это означает? Но мы ее не убивали. Что на самом деле хотели отравить тебя, моя радость? Ты шутишь? Ни в коем случае, по твоим словам, у Норы не было никого в Париже. Кто же прислал ей бутылку? Нет, мой котик, ликер предназначался тебе. Элеонора неожиданно явилась в гости. Ну да, она никогда не предупреждает о визитах. Вот видишь, никто и знать не знал, что она здесь. Нет, это твой подарок. А Нора воспользовалась презентом по ошибке. Ну, а теперь подумай, кто же тебя так смертельно любит? Я прикусила губу. Кто? Наташка, Оксанка, Аркашка, Оля, Маня, Деня. Подозревать кого-нибудь из домашних смешно? Дима? Но он-то как раз знал, что я терпеть не могу амаретто и не стану пробовать ликер. Софи, Луи, Ив, а может, молочник или булочник? Нет, вероятнее всего, мясник. Я недавно ругалась с ним из-за счетов. Есть еще мои слушательницы из Дома наук о человеке, но они даже не знают, где я живу. Еще парочка знакомых в провинции, несколько сослуживцев Аркадия. Кому я могла насолить? Честно говоря, больше всего неприятностей причинила Жоржу. Может, комиссар решил от меня избавиться и теперь сам расследует неудавшееся покушение? В холле послышались возбужденные голоса, и в гостиную ворвались ажиотированные дети. «Что?» — затараторили они, перебивая друг друга. «Это правда?» «Нам дядя Патрик сказал, а ее отравили. А куда теперь труп денут? А хоронить мы ее где будем?» «Да, действительно», — проговорила вошедшая Наташка. «А что будет с похоронами?» Жорж вздохнул. «Следует сообщить в консульство, а потом, если не хотите, сопровождать гроб в Москву, позвонить родственникам». Наташка повернулась ко мне. «Вызывай Костю». Время удивительно меняет человеческие лица, но менее властно над голосами. «Алло!» — раздавшаяся из трубки заставила меня моментально вздрогнуть. Более 20 лет не слышала этого чуть гнусавого восклицания. «Костик, это Даша Васильева, твоя бывшая жена!» «Ну и что? Чего надо?» «Костя, а ты знаешь, где сейчас Элеонора Яковлевна?» «Ну и дурацкие у тебя вопросы, как всегда. Она к тебе в Париж уехала. Сделай милость, придержи у себя дорогую маму. Мы тут с Лёлькой хоть отдохнем немного. Тебе-то хорошо. Спихнул ее на меня и усвистела. А я всю жизнь теперь мучаюсь». В этом весь Костик. Ну надо же. Упрекать бывшую жену в том, что она, уходя из дома, не забрала с собой свекровь. «Я уже сделала тебе милость. Приезжай и забирай тело Норы. Она сегодня умерла». «Как?» «Не знаю. Надеюсь, что спокойно. Ее отравили». В трубке воцарилась звенящая тишина. Потом сквозь города и страны прорвался Лёлькин крик. «Дашка, это правда?» «Абсолютная!» — трубку выхватил Костик. «А как ехать? Ну, визы и все прочее, и денег на билеты нет. Учти, мы не миллионеры, как ты, а бедные художники». Знакомые слова. У Костика никогда нет денег. «Консульство пришлет вам телеграмму. В этом случае виза не понадобится. А деньги? Ну, одолжи у кого-нибудь. Я возмещу все расходы». Глава 25. Лёлька прилетела в пятницу рейсом Air France. Я встречала ее в аэропорту. Выглядела женщина прекрасно. Стройная, рыжеволосая, в элегантном и, вероятно, очень дорогом дорожном костюме. Скромный макияж, аккуратная кожаная сумка в тон ей и туфли. Из драгоценностей только тоненькая золотая цепочка на гладкой белой шее, обручальное кольцо и браслет с аметистами. Ничего лишнего, бросающегося в глаза. Все просто и дорого. Следом за Лёлькой брел незнакомый, полный и абсолютно лысый мужик лет 60. Значит, Костик не смог приехать, укрылся, как всегда, за спиной жены. Лёлька подскочила ко мне и клюнула в щеку. «Привет! Прекрасно смотришься!» «Ну, поехали, мало времени, только 3 дня удалось в академии выдрать. Денег не платят, а присутствие на работе требуют гады. Надеюсь, все документы готовы, а то еще хочется Париж посмотреть и купить кое-что. Ты пока чемодан получи», — приказала она лысому. Тот послушно затопал к кругу, где крутился багаж. Я не выдержала и полюбопытствовала. «А кто это с тобой приехал? Лицо какое-то знакомое. Где же я с ним встречалась?» Лёлька уставилась на меня серыми глазами. «Ну ты даешь! В постели ты с ним встречалась! Это же твой бывший, а мой настоящий муж Костик!» Челюсть поехала у меня в бок, как каретка пишущей машинки. «Этот лысый, толстый, старый Боров Костик? Как же так? Мы же одногодки! А где же его роскошные кудрявые волосы?» Лёлька, понимающе вздохнула. «Конечно, он немного изменился, но, знаешь, в России сейчас такая ужасная жизнь. Все дорого, продукты почти недоступны, поэтому приходится питаться картошкой с макаронами. Да еще Элеонора Яковлевна по каждому поводу скандал поднимает. Яйца не покупай, яблоки не бери. Господи, как она мне надоела! Ой!» Лёлька осеклась и вспомнила, наконец, причину своего приезда в Париж. Вернулся потный Костик с огромным чемоданом, и мы пошли к машине. «Что-то авто простоватое. Я думал, ты на Роллс-Ройсе разъезжаешь», — съязвил бывший муж, усаживаясь в «Пежо». «Французы выскочек не любят. Предпочитают одежду поскромней, машины попроще. Тут не принято выставляться», — парировала я. Дома были все, кроме Оли. Маня удивленно раскрыла глаза и прошептала. «Мамулечка, и ты была замужем за этой свинкой?» Правильно убежала от него. «Представляешь, он сейчас жил бы с нами. Интересно, как папуля Кешке понравится?» Аркашке Костик совершенно не понравился. Сначала отец попытался обнять его, но непочтительный сын выскользнул из объятий, и тому просто пришлось ограничиться рукопожатием. Однако Костик решил так просто не сдаваться. «Мама просила передать тебе привет». Кешка вздернул брови. «Что-то я не понимаю, Константин Михайлович, а какой это маме вы толкуете? Моя всегда при мне». И он обнял меня за плечи. Костику пришлось заткнуться. Я проводила гостей в комнату, затем спустилась вниз. «Аркашка, будь человеком, свози их по магазинам». «И не подумаю», — возмутился тот, — «не надейся, даже пальцем не пошевелю. За 20 лет он ни разу про меня не вспомнил. Даже на день рождения не звонил. А теперь нате, я твой папочка. Да пошел он. Правильно, Тешка, заверещала Маня. Нужна тебе эта лысая свинка. Лучше пусть мама за Жоржа замуж выходит. И Хучик у нас останется. Не успела Маруся закончить тираду, как со второго этажа послышался истошный вопль. Мы бросились наверх. В просторной комнате для гостей, на двуспальной кровати, поджав ноги, сидела Лёлька. «Что ты так орёшь?» — спросила Оксанка. Лёлька ткнула пальцем в сторону окна. В углу мирно сидел Снап с Хучиком в зубах. «Ну и что?» — изумилась я. «Это Снап. Он просто решил с гостями познакомиться». «Он ест кошку!» — в ужасе прошептала Лёлька. «Это не кошка!» — засмеялась Наташка. «Это Фёдор Иванович. Снап его очень сильно любит и везде с собой носит. Эй, Снаповский, отпусти сейчас же Хучика!» Послушный ротвейлер выплюнул мопса. Меланхоличный Хуч тут же поковылял к Лёльке. «Господи, как я испугалась!» — пробормотала та. «Только стала сумку распаковывать. Слышу, кто-то сопит. Оборачиваюсь и вижу. Собака Баскервилей жрет несчастное живое существо». «Это не собака Баскервилей», — возмутился Денька. «Самый обычный ротвейлер. А у нас еще питбуль живет и две кошки». «Ну, прямо зоопарк», — проговорила Лёлька. «Ладно, ладно», — успокоила ее Наташка. «Распаковывайся и спускайся в гостиную. Надо решить много вопросов. Кстати, где Костик?» «Не знаю». Вышел из комнаты и исчез. Бывший супруг обнаружился в кабинете. Стоял молча перед небольшой картиной констебля. Увидев меня, вздохнул и агрессивно спросил. «Ты хоть знаешь, сколько стоит это полотно?» «В общих чертах». «В общих чертах», — передразнил Костик. «Да если его продать, я могу всю жизнь не работать в этом идиотском институте, не думать о хлебе для семьи. Я сумел бы написать свои картины. А так на творчество нет времени, быт заедает». Костик не менялся. В бытность моим мужем он регулярно увольнялся с работы и оседал дома, готовясь создать шедевр. Однако злая судьба все время ставила препоны. Сначала приходилось покупать новый мольберт, старый выглядел обшарпанным. Потом начались регулярные головные боли, и он мог только лежать на диване и смотреть телевизор. Затем подводило давление, поднималось до 200, и приходилось опять лежать. Когда, наконец, здоровье приходило в порядок, наступали погожие осенние дни, бабье лето, самая пора для сбора грибов, а Костик — страстный грибник. В середине октября уже моросил дождь, уходил нужный свет, пропадала натура. Шедевр оставался ненаписанным. Я обозлилась. «Ты помнишь, зачем приехал? Хватит глядеть по сторонам!» Мы вышли в коридор, и через несколько шагов Костик превратился в жену Лота. «Что это?» — ткнул он пальцем в небольшое полотно. «Что это?» «Ван Гог! Сам не видишь? Почему он висит тут? Его же никто не заметит!» Жан очень не любил Ван Гога. Говорил, что у него от этого, так сказать, творчества открывается понос. Поэтому картину перевесили подальше от спальни, чтобы не раздражать. «Твой муж, миллионер, просто ненормальный. Продал бы лучше, а то запихнул в темный угол такое». Я усмехнулась. «Значит, Костик полагает, что это я вышла замуж за Жана, а не Наташка». Разубеждать его мне не хотелось. «Видишь ли, Жан не очень разбирался в искусстве. Он просто вкладывал деньги. Коллекцию основал еще прадед, и Макмайеры никогда ничего не продавали». Бывший муж посинел. «Ты хочешь сказать, что все здесь понавешенное подлинное?» «Да, копии нет». «Ну ты и сволочь!» Костик окончательно перестал владеть собой. «Живешь в трехэтажном особняке с приживалами. купаешься в деньгах, а я медные копейки собираю, на кефире экономлю. Да как же не стыдно! Бросила меня на произвол судьбы, без средств к существованию. Не позвонила ни разу, хоть сейчас помоги немного. Я ведь теперь сирота. Я окинула 45-летнего сироту взглядом. Напомнить ему, что ушла прочь после того, как однажды застала сокровище в постели с натурщицей, рассказать, как мы с Аркашкой покупали картошку, не на килограммы, а поштучно, спеть сагу о мокрых дырявых ботинках, о курточке из кожзаменителя, в которой трясешься декабрьским вечером, об отключенном за неуплату телефоне, о бесконечных долгах, о Новом годе с одной селедкой. Нет уж, ни за что. Пусть завидует. И я сказала: картины можешь посмотреть потом. В библиотеке, кстати, альбомы с гравюрами. А сейчас пойдем вниз, надо отдать документы. Но Костик все не мог утешиться и бубнил: как это ты так живешь? Дверь нараспашку, полно людей, и сигнализации, небось, у полотен нет. А вдруг украдут? Коллекция застрахована. Картины слишком ценны, продать их вору будет трудно. Дома почти постоянно кто-то есть, и пока нас Бог миловал от разбойных нападений. В гостиную мы вошли молча. Наташка взяла большую папку и передала Костику. Тут все необходимое. Разнообразные справки, свидетельства, разрешения, квитанции об уплате и два билета в Москву на понедельник. Костик открыл папку и разочарованно пробормотал: билет это Аэрофлот, а не Air France. А что ты имеешь против российской авиакомпании? Сервис не тот, еда плохая и вылетает очень рано. Зато дешевле. Костик возмущенно фыркнул: вам только копейки считать. Наташа подняла холодный взгляд. В данной ситуации, Константин Михайлович, торг неуместен. Если желаете узнать подробности смерти вашей матери, у комиссара Перье свободное время от 14 до 14.30. Вошедшая Лёлька сразу вмешалась. А где комиссар находится? В центре? Очень хочется сделать покупки, а то у меня ничего нет к зиме. Оксанка уставилась на Лёльку, как на таракана. Таня, замечая, продолжала тарахтеть. Подскажите, шубы лучше приобретать в большом магазине или пойти в бутик? Там, наверное, эксклюзивные вещи. Ты готова прямо сейчас ехать? Съехидничала я. Да, радостно согласилась Лёлька. Только кто нас отвезет? Конечно, Аркадий, сообщил Костя. Должен же сын пообщаться с отцом. Я развела руками. Увы, Кешка сегодня уехал в провинцию Коньяк. У него там процесс. Вернется только в понедельник. Просил передать привет. Какой такой процесс? Возмутился благородный отец. Он чем вообще занимается? Кеша изучает право. Слишком любезно проговорила Оксана, всегда кидавшаяся на защиту детей своих и чужих. У него сейчас практика в крупной адвокатской конторе, много командировок. Лёлька гнула свое. Ну, решай скорее, кто нас будет сопровождать. Не забудь, мы не знаем языка. Повисло тягостное молчание, которое нарушила отвяжная Маня. Я могу. Ты? Костик с сомнением поглядел на девочку. «А что, у тебя есть права?» «У меня мотоцикл», — гордо оповестила Маня. «Правда, последнее время у него плоховато с тормозами. Останавливается не сразу». «Бог мой, ни за что не поеду на мотоцикле», — возмутилась Лёлька. «Вы что, тут все сумасшедшие? Представляете картину? Я еду на дурацкой тарахтелке». Атмосфера начинала накаляться. И разрядила ее Денька. «Надо вызвать такси, а мы с Машкой поедем сопровождающими. Маня как переводчик, а я помогу таскать сумки». Милый, вечно желающий всем помочь Дениска предлагал Соломоново решение. Машину вызвали, и Костик с Лёлькой под конвоем детей двинулись потрошить магазины. «Ну и фрукты!» — выпалила Оксана, увидев, как сладкая парочка выметается из дому. «Откуда ты эту Лёльку знаешь, если с бывшим 20 лет не общалась?» «О, сложно объяснить. Костик после меня женился на Кате Ротман. Катин бывший муж, предшественник Костика, работал в милиции, а его первая жена вышла потом замуж за Лёлькиного брата. Брата в свое время Катькин прежний задержал за вождение в пьяном виде». Оксанка затрясла головой. «Погоди, погоди, а ты-то тут при чем?» «Дай договорить. Лёлькин брат работал у нас на факультете, и я ее 100 лет знаю. Так вот, женившись на Светке, он познакомился с Катькой, а потом с Костиком, и в результате Лёлька вышла за того замуж. Поняла?» «Ну, не очень. Да зачем тебе все это? Я Лёльку много лет знаю. И она всегда такая?» «Ага, и Костик тоже. Жуткие вурдалаки». На Жоржа гости произвели ошеломляющее впечатление. «Представляешь?» — делился он. «Первым делом сын убитый спросил, положена ли им денежная компенсация. Я даже сначала не понял, о чем речь. Потом, конечно, сказал, что полиция ничего не выплачивает родственникам, а следует обращаться в страховую компанию. Тогда он стал настаивать на опознании тела. Представляешь, Марокко, вскрывать запаянный и готовый к транспортировке гроб. Убеждал, убеждал его. Нет, уперся рогами. Хочу видеть тело. Договорились, что за 2 часа до отлета прямо в аэропорту вскроем гроб и тут же опять запаяем. Извини, моя радость, но он согласился оплатить расходы и велел прислать счет Наташке. Где был твой разум в момент свадьбы с ним, а? Или его жизнь без тебя так доконала?» «Жуткий случай. Надо отдать должное. Сироты не докучали. 2,5 дня они, задрав хвост, носились по городу. Лёлька купила шубу, кучу платьев, белье кружевное, косметику», — сплетничала Маруська. «А он захотел часы. Угадай, куда они велели отвезти их за часами?» «К Картье. У Деньки при виде тамошних цен даже голос пропал». Наконец наступил долгожданный понедельник. Чемоданы и сумки еле влезли в «Пежо». В аэропорту нас встречал любезный представитель полиции. Он увел Костика куда-то в служебные помещения. Лёлька, отказавшись сопровождать мужа, стала изучать ларьки. Время тянулось томительно. Часа через 1,5 появился вспотевший, утирающий лысину платком, Костик. «Такая долгая процедура! Такое занудство! Куча бумаг! Фу! Устал!» «Так и незачем было все затевать!» Костик вздохнул и ничего не ответил. В конце концов объявили посадку. Полная радости, я приветливо прощалась с сиротами. «И все-таки могла бы нам помочь», — сказал на прощание Костик. $500 в месяц, копейки. А мы голову из нищеты высунем. Подумай, а то непорядочно получается. Все-таки мы родственники и должны поддерживать друг друга в трудную минуту. Я о тебе всегда думал, а вот ты, видно, про нас забыла. Только на 2 дня и пригласила. Даже недели пожить не предложила. Я лишилась дара речи. Так, молча, и смотрела им вслед. Вечером приехала Луиза. Вошла, как всегда, застенчиво улыбаясь в гостиную, и проговорила. Целую неделю собиралась нанести визит, и все никак не получалось. Маме очень плохо, никак не оправиться. Каждый день приходит доктор, а толку чуть. В холодильнике лекарств больше, чем продуктов. Витамины, успокаивающие, укрепляющие, бальзамы, настойки. Сейчас стали уколы делать. И все равно сил у нее совсем нет. Лежит целыми днями лицом к стене. В последнее время стала запирать дверь. Я стучу, стучу, потом ухожу. А открывает только тогда, когда захочет. Может вообще целый день никого не впускать и сидеть голодный. Даже не знаю, что посоветовать. Не берите в голову. Лучше посмотрите, какой сувенир я принесла для вашей подруги-хирурга. И девушка протянула Оксанке большой пакет. Та развернула бумагу и зацокала языком от восторга. Перед ней лежал старинный хирургический атлас с роскошными картинками. «Какая прелесть!» — закричала подруга. «Какая очаровательная книга! Нет, ты только посмотри на этот кишечник!» И в полном экстазе стала тыкать мне под нос изображение какого-то гигантского червя. «Нет уж, не желаю смотреть на всякие гадости!» «Это не гадости!» — оскорбилась Оксанка. «Это твое внутреннее устройство! И где только Лу раздобыла такую прелесть?» Выяснилось, что на прошлой неделе неизвестный вандал опять залез в дом Роуэнов, проник в прачечную, разобрал там все, что мог, и отправился в библиотеку. Утром Луиза нашла на полу кучу книг, вываленную с полок. Среди них оказался атлас. «Я даже не знала, что у нас есть такая редкость», — тихо рассказывала Луиза. «Наверное, его когда-то приобрел дедушка, как и остальные книги. Папа практически ничего не покупал. Мне эта анатомия ни к чему, а мадам Оксане интересно». «Не просто интересно, а очень интересно». Моя ненормальная подруга моментально исчезла из комнаты со словами: «Пойду, деньги покажу». Мы с Луизой уселись поудобнее и принялись смаковать кофе с пирожными. Когда я доедала третий эклер, в гостиную вихрем ворвалась возбужденная Наталья. «Послушай, пойди сюда!» — закричала она, не обращая внимания на гостью. «Что случилось?» Не говоря ни слова, Наташка поволокла меня за руку на второй этаж и поставила перед пустой стеной в коридоре. «Гляди!» «Куда? Здесь же ничего нет». «Вот именно, ничего. А где Ван Гог?» «Изумительно чистая стена». «А правда? Где Ван Гог? Неужели?» Одна и та же мысль одновременно вонзилась в наши головы. «Костик, сироты, уезжая, ухитрились нас обокрасть. Но как им удалось протащить полотно через таможню?» «Подумаешь, труд», — возмутилась подошедшая Оксанка. «Свернули трубочкой и сунули в чемодан». «Нет, это невозможно», — возразила Наталья. «Весь багаж просвечивается, и картину сразу увидит. Скорее всего, всучил кому-нибудь из консульских, а те провезут в дипломатической почте». «Да он в консульство ходил в пятницу», — вмешалась я. «А Ван Гог в воскресенье еще висел. Значит, он снял его прямо перед отлетом. Вот сволочь». «Гроб», — внезапно сообразила Оксанка. «Вот почему лысый Боров хотел вскрыть гроб, чтобы спрятать украденное. Ну, кому придет в голову проверять последний приют бедной российской туристки? В Москве тоже не станут досматривать. Бьюсь об заклад. Он рыдал на таможне и хватался за сердце, рассказывая о кончине любимой мамы». Она подала мне трубку. «Позвони-ка варюгам». В квартире у Костика долго никто не подходил. Потом раздалось гнусавое: «Алло? Это я, Даша. Как долетели?» «Ужасно. Горячего не дали. Стюардессы хамки, да еще полный самолет неуправляемых детей. Теперь голова раскалывается». «А больше ничего не беспокоит?» «А что должно беспокоить?» «Совесть. Хотя, скорее всего, у вас ее просто нет». Трубку перехватила Лёлька. «Не смей кричать на моего мужа!» «Да твой он, твой! Мне и даром не нужен! А вот Ван Гога хочу получить обратно!» Воцарилась тишина. Потом Костик проговорил: «Намекаешь, что я украл картину?» «Не намекаю, а утверждаю. Верни полотно по-хорошему, иначе пойду в полицию». Бывший муж трубно засмеялся. «Иди, иди, прямо сейчас. И в какую? Французскую или российскую? То-то там обрадуются». «Сигнализация у картин была? За руки кто меня ловил? Свидетели где? Может, сама Ван Гога продала, а на меня валишь? Знать не знаю, куда картина подевалась. Я ее через границу провозил. Будешь приставать, подам в суд за клевету. И бросил трубку. Наташка смотрела на меня расстроенным взглядом. Она сразу поняла, что Ван Гог пропал безвозвратно, и понимала, как я переживаю. «Послушай», — вдруг сказала она, — «помнишь, как я потеряла кошелек с нашим стратегическим запасом?» «Было такое дело. Как раз накануне Нового года. До этого мы 5 месяцев откладывали из наших копеечных зарплат кое-какие денежки. Задумали грандиозные подарки для Аркадия и Мани и обильный стол к празднику. То ли Наташка положила портмоне мимо сумки, то ли его просто украли, но из детского мира она тогда пришла в слезах и без покупок. В долг мы принципиально не брали, опираясь на мудрость «берешь чужие ненадолго, а отдаешь свои и навсегда». Поэтому 31 декабря на столе красовалась селедка с репчатым луком. «Вот та пропажа была настоящей драмой», — продолжала Наталья. «А сейчас что? Последнего лишились? Да и Ван Гог достался дедушке Макмайеру по дешевке. Его тогда в Европе никто всерьез не принимал. Считали сумасшедшим, идиотом». «Конечно, картину жаль, но хуже всего ощущение годливости. Чего-то грязного, куда ткнули носом», — вздохнула Оксанка. И она оказалась права. Всю ночь и утро следующего дня меня мучила моральная изжога. Днем по дороге в больницу решила пока все-таки ничего не рассказывать Оле. Когда еще вернется домой? И потом всегда можно соврать, что полотно отдали на реставрацию. С этими мыслями я поднялась к невестке. Та сидела в постели с грудой воздушных шариков. «Что ты делаешь?» «Велели надуть 10 шариков. Каждый день ерунду всякую придумывают. Зато знаю теперь, кто родится». «Девочки?» «Нет». «Мальчики?» «Нет». «Не пугай меня, кто же?» «И девочка, и мальчик, королевская парочка». «Вот радостная новость. Девочку заберу себе, а мальчишку пусть сами воспитывают». Оля выглядела довольной и отдохнувшей. «Тебя сегодня навестит Луиза? Мы с ней вчера договорились. Я днем, она вечером». После обеда визит завершился. Медсестра занавесила окна, я поцеловала будущую маму и спустилась в просторный холл. В больших кожаных креслах сидело множество женщин с разными сроками беременности. Кого-то выписывали, кто-то, наоборот, ложился в клинику. Несколько счастливец держали в руках букеты, а новоиспеченные папы млели, заглядывая в кружевные кульки. Неожиданно меня тронули за локоть. «Даша, как я рада вас видеть!» Около стены сидела улыбающаяся Каролина Роуэн. Выглядела дама превосходно, правда, была несколько бледновата. Судя по рассказам Луизы, ее мать стояла одной ногой в могиле. Однако перед моим взором явилась элегантная, ухоженная женщина без возраста. «Добрый день, Каролина! Как вы оказались здесь?» «Ничего особенного. Дежурный визит к гинекологу. А у меня предложение. Выпьем вместе кофе, а то Лу все время у вас гостит, надо же нам тоже познакомиться поближе. Я знаю чудесное местечко и недалеко, а потом подвезу к вашей машине». Отказать в такой милой просьбе невозможно, и Каролина стала плутать по улочкам. За разговором я не сразу поняла, что мы отъехали довольно далеко от центра и несемся по окраинным переулкам. «А где же кафе?» «Да вот тут, рядом». Я почувствовала укус комара, взмахнула рукой, и мир исчез. Глава 26. Шел дождь. Он падал крупными каплями на лицо, стекал за шиворот. Пахло сыростью, гнилыми тряпками, и было темно. Через секунду я поняла, что лежу с закрытыми глазами, и разлепила веки. Перед взором предстал жуткий потолок с трещинами, из которых капала грязная вода. Увернуться от душа не представлялось возможным. Руки и ноги отказывались повиноваться, шея не поворачивалась. Несколько минут понадобилось, чтобы сообразить. Кто-то спеленал меня, как младенца. Все тело, перехваченное, как свивальником жесткой материей, немилосердно болело. Жутко хотелось есть и пить. Заорать тоже представлялось проблематичным. Во рту торчал отвратительно воняющий рыбой кляп. Единственным, что еще могло двигаться, были глаза. И я попыталась обозреть помещение. Больше всего комната напоминала заброшенный чердак. Низкий потолок, деревянные стропила, в углу круглое, покрытое грязью окошко, возле стен кучи то ли тряпок, то ли сена. Тут и там валялись вещи. Сломанный стул, несколько ботинок, какие-то коробки и сундуки громоздились прямо возле лица. Воздух наполняли омерзительные запахи. Я попыталась пошевелиться. Как бы не так. Своеобразная смирительная рубашка даже дышать позволяла с трудом. Почему я оказалась связанной в незнакомой комнате? Навряд ли меня так одели любящие друзья. Скорее всего, кто-то желает со мной расправиться. Сейчас придет убийца, и от ужаса я с удвоенной силой принялась елозить по полу. Бесполезно. Ничего не изменилось. Что делать? От отчаяния и злобы я чуть не лишилась рассудка и продолжала обшаривать глазами чердак. И тут взор упал на дивную вещь, похожую на шинковку. Как раз такая гигантская терка была у бабушки в деревне. Осенью на ней нарезали горы вкусной белой капусты. Узкое длинное лезвие ловко рубило тугие кочаны. Хотелось надеяться, что и эта шинковка такая же острая. Но как к ней подобраться? Я в одном углу, она в противоположном, и ползти нет возможности. Зато можно перекатываться. Собравшись силами, я попробовала перевернуться на живот. С третьей попытки получилось, потом опять на спину. Через какое-то время я вплотную подкатилась к терке и принялась тереться об нее боком. Пот тек по лицу. Тело, тоже вспотевшее под тряпками, немилосердно чесалось. От напряжения заболел живот и безумно захотелось в туалет. Но в какой-то момент вдруг почувствовала, что могу шевелить левой рукой. Еще пара секунд, и руки вылезли из тряпичного кокона. С удвоенной силой я стала вытаскивать ноги. И вот, наконец, стою свободная и покачиваюсь от слабости. Единственная дверь, ведущая на чердак, оказалась запертой. Но человек, обреченный на смерть, бывает на редкость сообразительным. В мгновение ока к грязному окошку были подтащены ящики, стекло разбито, и вот уже моя голова высунулась наружу. К счастью, земля совсем близко, этаж второй не выше. Кряхтя, я пролезла в окошко, повисела немного на руках и кулем рухнула вниз. Жуткая боль разлилась от щиколотки до бедра. Встать на ноги оказалось невозможным. К тому же обвалилась прямо в кусты дикой ежевики, и теперь к боли в ноге прибавилась еще боль от большого количества царапин и ссадин. Полежав пару минут, попробовала принять вертикальное положение. Оказалось, что могу даже медленно идти. Чувствуя себя русалочкой, я медленно поковыляла вдоль забора, увидела калитку и вывалилась на небольшую тихую улицу. Справа и слева стояли типовые одноэтажные дома, казавшиеся заброшенными. Итак, я в пригороде Парижа, пока, правда, непонятно где. Сейчас найду название улицы. Синяя табличка, висевшая на углу, не внесла ясности. Оберст-Рабе. Оберст-Рабе. Какое странное название. Никогда не слышала такого. Мои руины ползли по непонятной улице, постановая от боли. Господи, хоть бы кто-нибудь попался навстречу или просто увидеть телефонную будку, в полицию можно позвонить бесплатно. Кое-как добравшись до перекрестка, повернула налево и оказалась на громадном проспекте, полном машин, магазинов и людей. От шума закружилась голова. Я прислонилась к стене, с трудом сдерживая дрожь в коленях. Мужчина в форме, напоминавший полицейскую, обратился ко мне. «Могу я помочь? Что случилось?» На немецком языке. «Боже, что это? Я не понимаю ни слова, язык непонятен». «Вы больны?» — продолжал настаивать мужчина. Внезапно все завертелось, на уши надвинулась шапка, звук пропал, а за ним погас и свет. Затем появились тихие голоса. «Не так быстро, пожалуйста». «Ага», — она открыла глаза. Молодой худощавый мужчина в белом халате, ласково улыбаясь, проговорил. «Итак, как вас зовут?» Я посмотрела на него. «Где я?» «Вы говорите по-немецки?» «Дойч, на это познание хватило. Но надо же, врач говорит по-немецки». Я замотала головой и, как идиотка, стала тыкать себе в грудь пальцем. «Нет, нет, нет, французский!» Доктор удивленно вскинул брови, вышел из комнаты и через несколько секунд вернулся вместе с молоденькой сестрой. Та заговорила на ломаном французском. «Вы иностранка?» «Где я?» «В больнице города Бремен». «Где?» «В больнице города Бремен». «А что, во Франции есть Бремен?» Медсестра с жалостью посмотрела в сторону врача. «Нет, Бремен в Германии». «Я что, в Германии?» «Ну да», — терпеливо продолжала медсестра. «В городе Бремен». «А как я сюда попала?» «По скорой помощи. Привезли полицейские». «У вас вывих правой ноги, множественные ушибы и ссадины. Сообщите, пожалуйста, имя, фамилию и дату рождения. Можно позвонить в Париж? Хочу вызвать родственников». Сестра обратилась к врачу, и какое-то время они тарахтели и лаяли. В конце концов, в палату торжественно внесли радиотелефон. Плохо слушающимися пальцами я набрала номер. Подошла Наталья. Услышав мой голос, она стала вопить что-то нечленораздельное, потом, наконец, догадалась позвать свободно владеющего немецким Аркадия. Начались переговоры с доктором. «Какой, однако, кошмар, когда не понимаешь ни слова! И до чего же ужасный язык! Грубый, лающий, отрывистый, не то что мелодичный и ясный французский!» С этими мыслями я отбыла в царство Морфея. Домашние примчались на следующее утро. Еще не принесли завтрак, а они уже тут как тут. Наталья, Аркадий и Оксанка. Хорошо, хоть детей не взяли. «Ты знаешь, что Жорж уже 3 дня тебя ищет по всей Франции?» — заорал с порога сын. «Полиция поднята на ноги, а я насмотрелся на разнообразные обезображенные трупы. Каждого утопленника, хоть чуть похожего на тебя, совали нам под нос», — подхватила Наталья. «Ума можно решиться!» Только Оксанка на них спокойно смотрела. «Мне это тоже не нравилось», — подхватила эстафету Оксанка. «Все время ожидала увидеть в прозекторской твою дурацкую морду». «Могли бы спросить о моем самочувствии», — обиделась я. «Нет, это ты нам скажи, где была?» Опять начал орать Аркадий. «Каким образом попала в Германию? Что за чертовщина?» «Ну, погоди, вот отвезем домой и отдадим Жоржу. Узнаешь, где раки зимуют». В палате сразу похолодало. Встречаться с комиссаром не хотелось. Скорее всего, он начнет страшно ругаться. На всякий случай я откинулась на подушки и демонстративно застонала. «Не прикидывайся», — улыбнулась Оксанка. «Вывих — это не смертельно. К тому же колют обезболивающее. Скорее всего, у тебя ничего и не болит. Лучше рассказывай, где была». «Не знаю. На чердаке». «Где?» «На чердаке какого-то дома. Я и не подозревала, что столько времени прошло. Тут-то ноги тряслись. Небось, не кормили ничем». Домашние переглянулись. «Пойдем, Кешка. Я хочу поговорить с врачом», — сказала Оксана, и они двинулись в коридор. Наталья устало вздохнула. Опять влезла в историю, любительница приключений. Глава 27. Через день я оказалась дома. Жорж приехал после обеда и попросил всех собраться в столовой. Заинтригованные Наталья и Оксана, меланхоличный Дима, взбудораженные дети, невозмутимый Аркадий и полное раскаяние ваша покорная слуга уселись в кресло. Под ногами путались собаки. «Ну, любовь моя!» — сладким голосом пропел комиссар. «Расскажи теперь, что же произошло?» Я пожала плечами. «Не знаю. Ей-богу, не знаю. Сначала Каролина Роуэн пригласила выпить кофе, а потом — бац! — и я в Германии». «Ах, Каролина!» — протянул Жорж. «Вот оно что! А ведь я просил, настаивал не вмешиваться, умолял не совать длинный нос во все дыры. Но нет, как же? Разве Даша успокоится? И вот результат. Полиция не может задержать убийцу, потому что наша милая мадам помогла ей скрыться». «Как это? Помогла убийце скрыться? Даже не знаю, кто прикончил Франциска Роуэна. Ну, виновата. Хотела поговорить с Катрин. Ну, ездила в зеленую хижину. Ну, обыскала комнату Селины, подумаешь?» Наталья остановила поток оправданий. «Жорж, дорогой, расскажите все по порядку». И комиссар начал повествование. История эта началась очень давно. Можно сказать, в тот момент, когда Сюзанна Роуэн, измученная нищетой, решилась отдать одного из сыновей на воспитание. Несчастной мадам Роуэн доставались от пьяницы мужа только синяки да шишки. Редкий день супруг не узюзюкивался до беспамятства. Когда-то Леон Роуэн, классный специалист и отличный столяр, великолепно зарабатывал, но постепенно терял квалификацию, а с ней заработок. Семья жила на грани нищеты. К тому же Сюзанна регулярно беременела. Правда, все дети умирали в младенчестве, то ли от голода, то ли от болезней. Чудом уцелели только двое – Франциск и Анри. Когда братьям исполнился год, стало ясно, что двух мальчиков Роуэном не прокормить. Дети росли здоровыми и к большой досаде отца не собирались умирать. Тогда Леон велел жене оставить одного сына, а другого куда-нибудь деть. Робкая, забитая мужем Сюзанна, побоялась возражать. Анри получил новых маму и папу, Клер и Роже Леблан. Неизвестно, что случилось бы, если бы Франциск уехал к Лебланам, а Анри остался дома. Но это пустые гадания. Жизнь потекла своим чередом. Для Франциска нищая, полная невзгод. К счастью, когда он пошел в первый класс, Леон скончался, и мальчик остался с матерью. На Сюзанну вдовство подействовало благотворно. Наконец-то она получила возможность хоть немного отдыхать по вечерам. Иногда женщина даже позволяла себе мелкие радости, покупку радио или новую кофту. Быт налаживался, больше не требовалось тратить деньги на иждивенца, и в доме стали появляться сыр, масло, сахар. Сюзанна, не покладая рук, убирала чужие квартиры, стирала, гладила. Франциск рос спокойным, тихим ребенком. Больше всего на свете он любил читать. И когда другие дети с визгом гоняли мяч, сидел с книжкой в углу. Учился он хорошо, и мать не могла нарадоваться. Уже в 10 лет Франциск понял, что единственный для него путь выбраться из нищеты – это получить образование. Он засел за учебники. Его письменные работы неизменно отмечались всеми учителями. 5 лет подряд мальчик переходил из класса в класс первым учеником. В результате получил стипендию и стал изучать химию в университете. За 5 студенческих лет юноша не позволил себе ни разу расслабиться. Лучшая курсовая, лучшая лабораторная работа, самый интересный доклад, самые подробные исследования. Вот каков студент Роуэн. Даже любовь обошла его стороной. Франциск не участвовал в попойках, не имел друзей. Он с остервенением грыз гранит наук и, наконец, догрыз. Получил диплом с отличием и престижное место работы в косметической фирме. Судьба Анри складывалась по-другому. То ли он был испорчен с рождения, то ли богатые лебланы избаловали мальчишку своей неуемной любовью. Но подросток катился по наклонной плоскости. Самозабвенно врал, воровал и с трудом закончил школу. Клер пролила реки слез, пытаясь вразумить приемного сына, но тот оказался невменяемым. К 23 годам он во второй раз попал в тюрьму. Измученная, доведенная до отчаяния, мадам Леблан явилась к Сюзанне Роуэн и рассказала всю правду об Анри. Узнал о брате-близнеце и Франциск. Появление столь близкого родственника-уголовника не обрадовало юношу. Под угрозой оказывалась его работа. Увидев, что мать исправно бегает на свидание в тюрьму, Роуэн ушел из дома, снял квартирку и стал вести одинокий образ жизни. В фирме, куда Франциск поступил на работу, заведовал отделом Жюльен Кнур. Он внимательно приглядывался к старательному и аккуратному сотруднику. Раз в году перед Рождеством в фирме устраивали бал. Жюльен привел на праздник свою дочь. Каролина Кнур слыла неудачницей. Интересная внешне, с покладистым характером и большим приданым, девушка никак не могла устроить свою жизнь. Все подруги давно выскочили замуж, а она к 30 годам превращалась в старую деву. Хитрый Жюльен Кнур познакомил Каролину с Франциском. Походя начальник рассказал подчиненному о стеснительности дочери и большом приданом. Франциск недолго сомневался. Приятная внешность Каролины, ее молчаливость понравились Роуэну. Ухаживать он не умел, да и, честно говоря, не очень хотел тратить деньги на всякие конфеты и букеты. Через неделю жених явился к Кнуру и попросил руки дочери. Предложение приняли с радостью и сыграли пышную свадьбу. Вот так Франциск из малообеспеченного служащего превратился в солидного буржуа. Своей привычке трудиться, не покладая рук, он не изменил и после женитьбы. Бедная Каролина целыми днями просиживала одна. Постоянно занятый муж успешно продвигался вверх по финансовой лестнице. Она же существовала как в тумане. Дни тянулись бесконечно. До тошноты похожие друг на друга. Парикмахер, косметичка, телевизор. К тому же после нескольких месяцев брака Франциск начал упрекать жену в мотовстве. Дальше, больше. Через несколько лет супруги Роуэн стали абсолютно чужими друг другу. Немного сблизило их рождение дочерей. Сначала Луизы, потом Селины. Но девочки быстро росли. Умилительный период пухлого младенчества закончился. Каролине остались только мечты и дамские романы, которые женщина глотала пачками. Когда сначала Луиза, а потом Селина пошли в школу, их мать неожиданно открыла для себя увлекательное хобби. Франциск, которому жена надоела до безумия, стал уезжать отдыхать в одиночестве. Постепенно сложилась традиция. Муж ехал в дешевую зеленую хижину, жена после небольшого скандала и дежурных упреков в Германию или Швейцарию.